Стейк из лосося на пару. На 4 порции 4 стейка из филе лосося, орегано, 3 столовые ложки оливкового масла, соль, перец. Стейки из лосося смазать оливковым маслом, посолить, поперчить, посыпать орегано. Каждый стейк завернуть в фольгу. Готовить на пару 40 минут. Подать с приготовленным на пару картофелем.